Королева полевых мышей. Когда пленники остались одни, Энни, хитро посмотрев на Ментаху и Элину, сказала: «Не огорчайтесь». Подула в свисток Рамины, и перед ней тотчас появилась королева полевых мышей с несколькими фрейлинами. Эльвина, невольно ахнув, сама не заметила, как оказалась на табуретке с ногами. Добрая старушка боялась мышей. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — вежливо обратилась девочка к королеве. «Простите, что потревожила вас, но мои дела плохи». «Здравствуй, Миленья!» — ответила Рамина. «Разве ты не имеешь права на мое внимание и помощь? Ты же владелица серебряного свистка! Ну, как ты очутилась во власти пришельцев другой планеты?» «Вы уже знаете?» — удивилась Энни. «Конечно!» — спокойно продолжала Рамина. «Меня давно просветила моя царственная сестра, королева летучих мышей Тарига, а ее подданные недавно устроили непрошенным гостям хорошенький концерт!» Рамина, не сдержавшись, хихикнула. Фрейлины почтительно ее поддержали. «Воображаю, как друзья волнуются теперь из-за меня!» — сказала Энни совсем расстроенная. «Может, думают, что меня и на свете нет?» «Ты преувеличиваешь, Миленни!» — сказала королева-мышь. «На что тогда волшебный ящик страшила? Я уверена, что твои друзья прекрасно знают о тебе все. Сейчас я это проверю!» И прежде чем Энни успела опомниться, Рамина исчезла, оставив в синем домике фрейлин, на которых со страхом косилась старушка Эльвина. Прошло минут 20, не больше, а королева уже успела побывать везде, где хотела. Вид у нее был довольный. «Ну, конечно, все, как я думала!» — заявила она. «Лишь только Фред и Тим добежали до дворца Страшилы, всевидящий ящик заработал, и твои приключения известны. Друзья надеются скоро тебя выручить. К слову сказать, нашлось дело государственной важности для моих подданных». Энни сразу же поняла, что это за дело. Старики предложили мышам роскошное угощение из кусочков сала и поджаренных хлебных крошек. Пир затянулся до ночи. Прощаясь, Рамина обещала в перерывах между государственной службой навещать Энни и бесперебойно поддерживать связь между Энни и ее друзьями. В экстренных случаях Энни могла пользоваться свистком.